Глава третья. Один. Обед близился к концу. Еда была хорошая, вино отличное. Роджерс обслуживал умело. У всех поднялось настроение, разговоры стали свободнее и доверительнее. Судья Уоргрейв, разогретый хорошим портвейном, ядовито острил. Доктор Армстронг и Тони Марстон слушали. Мисс Брент болтала с генералом МакАртуром. У них обнаружились общие знакомые. Вера Клейтерн задавала мистеру Дэвису неглупые вопросы о Южной Африке. Тот отвечал охотно и пространно. К их разговору прислушивался Ломбард. Раз-другой он вскидывал голову и прищуривался. В остальное время Ломбард оглядывал лица сидящих за столом, останавливаясь то на одном, то на другом. Неожиданно Энтони Марстон произнес: «Интересные штучки, правда?» В центре большого круглого стола на круговой подставке стояли фигурки из фарфора. «Негритята», — продолжал Тони. «И остров негритянский. Для колорит, наверное». Вера подалась вперед. «Может быть, сколько их? 10?» «Да, точно, 10». «Как смешно!» — воскликнула мисс Клейтерн. «Это же 10 негритят из стихотворения. Оно висит в моей комнате, в рамочке над камином». «В моей тоже», — сказал Ломбард. «И в моей». «И у меня», — заговорили все хором. «Какая занятная идея, правда?» — сказала Вера. Судья Уоргрейв буркнул: «Детство, да и только». И налил себе еще портвейна. Эмили Брент посмотрела на Веру Клейтерн. Вера Клейтерн посмотрела на мисс Брент. Обе женщины встали. Окна из гостиной на террасу были распахнуты. Внизу ласково мурчал прибой. «Приятный звук», — сказала мисс Брент. Вера резко ответила: «Я его ненавижу». Эмили Брент посмотрела на нее с удивлением. Вера вспыхнула и уже более спокойно добавила: «Мне кажется, в шторм здесь вряд ли будет так хорошо». Мисс Брент согласилась: «Без сомнения, на зиму дом запирается», — сказала она. «Где найти слуг, которые согласились бы остаться здесь до весны?» «Которые вообще согласились бы работать здесь», — прошептала Вера. Эмили Брент продолжала: «Миссис Оливер повезло с этой парой. Женщина отлично готовит». «Забавно, как эти старики вечно все путают», — подумала мисс Клейтерн. Вслух она сказала: «Да, я с вами согласна. Миссис Оуэн и вправду повезло». Эмили Брент тем временем вынула из сумки изящное дамское рукоделие и застыла с ниткой и иголкой в руках. «Оуэн? Вы сказали Оуэн?» — резко переспросила она. «Да». Также резко Эмили Брент добавила: «В жизни не встречала никого с такой фамилией». Вера посмотрела на нее внимательно. «Но ведь...» Фразу она не закончила. Отворилась дверь, вошли мужчины. За ними с подносом с кофе в руках следовал Роджерс. Судья подошел и сел возле Эмили Брент. Армстронг остановился рядом с Верой. Тони Марстон профлонировал к открытому окну. Блор с изумлением неискушенного любителя разглядывал бронзовую статуэтку и начал ломал голову, как можно считать эти причудливые углы изображением женской фигуры. Генерал МакАртур стоял спиной к камину и поглаживал свои аккуратные седые усики. Чертовски хороший был обед. У него поднималось настроение. Ломбард листал «Панч» вместе с другими журналами, лежавшие на столике у стены. Роджерс обнес всех кофе. Кофе был отличный, по-настоящему черный и очень горячий. Гости славно пообедали и теперь были вполне довольны собой и жизнью. Стрелки часов показывали 9:50, наступила тишина, уютная и ненавязчивая. И вдруг в эту тишину ворвался голос, резкий, жестокий, пронзительный. «Дамы и господа, прошу внимания!» Все вздрогнули и стали оглядываться друг на друга, на стены. «Кто это говорит?» Голос продолжал, высокий и чистый. «Против вас выдвигаются обвинения по следующим пунктам. Эдвард Джордж Армстронг, 14 марта 1925 года вы стали причиной смерти Луизы Мэри Клиз. Эмили Каролина Брент, вы ответственны за смерть Беатрис Тейлор, имевшую место 5 ноября 1931 года. Уильям Генри Блор, 10 октября 1928 года вы совершили действие, приведшее к кончине Джеймса Стивена Ландера. Вера Элизабет Клейторн, 11 августа 1935 года вы убили Сирила Огилви Хэмилтона. Филипп Ломбард, вы виновны в гибели 21 человека из некоего восточноафриканского племени, имевшей место в феврале 1932 года. Джон Гордон МакАртур, вы обвиняетесь в том, что 4 января 1917 года намеренно послали на смерть Артура Ричмонда, любовника вашей жены. Энтони Джеймс Марстон, 14 ноября прошлого года вы убили Джона и Люси Компс. Томас Роджерс и Этель Роджерс, 6 мая 1929 года вы способствовали смерти Дженнифер Брейди. Лоуренс Джон Уоргрейв, 10 июня 1930 года вы убили Эдварда Ситона. Обвиняемые, что вы имеете сообщить в свою защиту?